Глава 65. Герцог де Марини спешил. Он бежал к королевскому дворцу. Охрана, хорошо знавшая герцога, только и успела что отскочить, открыв двери несущемуся, словно бешеный вепрь, герцогу. Так он и добежал до малого зала приемов, где у короля было небольшое внутреннее совещание с советниками. «Генрих, ты обязан помочь. Срочно поехали!» Ничего не объясняя, протараторил герцог. Король, зная, что де Марини один из самых сдержанных людей королевства, и просто так его нельзя вывести из себя, и то, что он в таком состоянии, означает, что случилось что-то действительно серьезное. Жестом отпустил советников. «Погоди, Леон, рассказывай, что произошло». «Кровь», — сказал герцог, — «твоя кровь может открыть дверь, то есть кровь проклятого короля». «Какую дверь?» Король недоумевал. «Дверь, за которой находится Грааль». Герцог начинал терять терпение. «А к чему спешка? У меня сегодня день занят, но завтра я поеду с тобой». Король, как и граф де Дамартен, был уверен, что час икс наступает еще через 3 недели. Герцог снова схватился руками за голову. «Генрих, она уже там. Она вошла туда час назад. Но вдруг еще есть шанс, что мы успеем». Надо отдать должное, король, видя отчаяние герцога, не стал дальше выяснять, почему вдруг 3 недели превратились в 1. Встал и коротко сказал: «Поехали». Когда через несколько часов король и герцог подъехали к замку, то увидели, что красивые витражные окна замка зияют пустыми провалами. Перед замком столпились слуги, здесь же была и заплаканная Эмма с няней. «Дядя Леонард!» — закричала она, увидев герцога. — «Остановите папу, он делает ему больно!» Кто-то из слуг, стоявших перед замком, жалобно пробормотал, что господин граф сошли с ума и решили разрушить замок. Герцог вместе с королем забежали в замок и сразу почувствовали сильный толчок, исходящий со стороны подвала. В подвале граф де Дамартен с совершенно бешеным выражением лица целенаправленно долбил магией и какими-то боевыми артефактами стену. «Рено, стой!» — крикнул герцог. «Остановись!» Деде Мартен повернулся. Лицо его исказилось ненавистью. «Ты использовал ее!» «Рено, это было ее решение!» — сказал герцог. «Послушай меня, пропусти его величество к стене!» Граф только после того, как герцог сказал про короля, увидел, что герцог пришел не один. Граф сделал шаг в сторону, пропуская короля к стене. Король достал короткий кинжал и полоснул себя по руке. Пошла кровь, и король приложил окровавленную руку к стене. Сначала ничего не происходило, но спустя несколько долгих секунд по стене пробежали фиолетовые молнии, и на стене обозначился дверной проем. Герцог попытался обратиться к замку, чтобы узнать, видит ли замок дверь теперь и может ли он ее открыть, но замок молчал. «Нужна Эмма», — сказал герцог. «Она сможет достучаться до замка». Эмму в подвал принес граф. «Эмма, пожалуйста, спроси у замка про эту дверь», — попросил Эмму герцог. «Ему больно», — со слезами в голосе сказала Эмма, укоризненно глядя на графа. «Пожалуйста, дочка, скажи, что я не хотел делать ему больно. Я просто хочу спасти маму», — в голосе графа де Мартен звучала боль. Эмма затихла на какое-то время, а потом дверь открылась. Внутри тайной комнаты ничего не было. Она была абсолютно пуста. «Нет!» — завыл граф, бегая в комнату. «Этого не может быть! Нет, нет, нет!» Герцог задумчиво оглядел пустое помещение и сказал. «Нам нужен мадир». «Но где мы найдем мадира?» Граф мрачнел с каждым словом. Вдруг раздался звонкий детский голос. «Вы что, не видите?» И с рук Эммы скользнули одновременно 2 золотистых шарика и рассыпались в воздухе золотистыми искорками. В тот же миг всем открылось, что в комнате, прямо посередине, ничем не поддерживаемой, висит большой плоский поднос, а на нем лежит маленькая квадратная коробочка. Но ни герцог, ни граф не смогли даже приблизиться к подносу. Как только они оказывались на расстоянии вытянутой руки, поднос резко взмывал вверх под самый потолок. А у короля не получилось даже войти в открывшуюся дверь. Снова пришлось звать на помощь Эмму. Получается, что граф де Санш закрыл Грааль от короля, а король закрыл Грааль от де Санжа. Наконец-то Грааль был в руках у графа де Дамартен. «Поехали», — бросил он. Король с герцогом переглянулись, каждый подумал о том, что, возможно, они уже опоздали, но никто не решился произнести это вслух.